Вот и жду Камелию для серьезного разговора, глуша третью чашку чая. А вот и она, с зонтиком, в легком сарафане, русые волосы в косе, классический римский профиль, карие глаза, медная кожа средиземноморского типа и легкая улыбка. Вырастет в весьма статную и крепкую девицу, да вообще все, кто работает на земле, такими вырастают, что Невилл, что Грегори, что все остальные ребята и девчонки, разве что кроме Гринграсс и Чен, но там генетика. Славный закат, Камелия, не находишь? Действительно славный, Гарри, ты хотел меня видеть? Да, ты не находишь, что двум паукам немного тесно в одном саду? О, мистер Поттер, серьезный игрок, что ты, просто сегодня днем вышло не очень хорошо, ты же понимаешь, что этого можно было избежать, работой мы вместе, допустим. Камелия повела плечиками, спрятав глаза за зонтиком. Я предлагаю плести одну паутину и делиться. Зашел я с козырей, а чего тянуть корневую систему и откладывать компост в дальний ящик? С чего бы мне делиться? Это здравый смысл, мы здесь еще на 2 недели, и эти 2 недели могли бы принести нам многое и обоим. Куда больше мы получим, работая вместе, чем если будем драться за оставшиеся куски? Не вижу резона, и так, я получу то, что хочу. Тогда подумай вот над чем, рано или поздно мы встретимся в Хогвартсе, и мы можем там быть соперниками, ведь ты не хотела поделиться сейчас, а можем, быть скрытым дуэтом, который играет вместе в одни ворота, деля добычу, между собой, дуэт, о котором никто не знает, дуэт, который на глазах всех нейтрален или даже играет друг против друга, но на самом деле, вы опасный противник, мистер Поттер, ехидно улыбнулась Камелия. И какую часть вы предлагаете мне? Если мы будем играть вместе и следовать плану честно, то каждый из нас получит влияние на всех. Всех? Приподняла зонтик Камелия. Это как? И я ей изложил план, как, распределяя роли и чередуя дневную активность с вечерним отдыхом, мы, меняя компании, можем получить влияние на всех собравшихся детей. У Невилла проблемы в общении с девочками, я ему расскажу, без всякой привязки к личности, свой личный опыт общения. Камелия не поверила о наличии у меня опыта, пришлось продемонстрировать пару приемов на ней, после которых на меня начало смотреть как-то по-другому, нежели прежде. Днем я внушаю Невиллу новый опыт, а вечером Камелия под разными предлогами остается с ним одна, используя своего коварного вассала, который должен был завладеть вниманием вассалов Невилла, а дальше все в ее руках. В таком духе я распределил всю симфонию, кто с кем, когда, почему, и составил 2 расписания, даже нарисовал диаграмму, чтобы было понятно. С Камелией, после брифинга, мы не прощались с друзьями, у таких людей, как мы, нет друзей, только компаньоны по опасному бизнесу. И если ветер подует в обратную сторону, никто не обидится, если другой избавится от балласта. Закрепив наш уговор рукопожатием, мы улыбались друг другу нашими настоящими улыбками, я, широко открыв глаза, скалился хищником, а Камелия превратила свои глаза в 2 щелки, растянула улыбку подобно гадюке. Довольный проделанной работой, я отправился к себе в комнату, которую мне выделили. Она была рассчитана на 6, если я заеду с вассалами или протеже, и судя по следам вандализма, она была зарезервирована за Поттерами уже много поколений подряд. Мой сон стерегли верные пауки, что сплели нити в подозрительных углах, а также на окнах и дверях. На всякий случай, на тумбочке сторожил бегемот. Это он правильно делает, а то впервые, за столько времени, что он у меня, ему впервые от меня прилетел вразумляющий разговор. Понимаете, меня тут в интригах обставляют, сам я вкалываю в библиотеке и саду, вечером развлекаю детвору, а он тут домовиков гоняет, ладно, хуй с ними, им самим по приколу. Но бегемот нацелился на Тревора, спутника Невилла, и уже сидел, облизывался под аквариумом, когда я его за этим делом застукал. Пришлось взять его за шкирку и поставить рядом с аквариумом, после чего я тыкнул в его наглую морду пальцем. «Слушай сюда, коврик половой, у меня тут дел больше, чем дохуя, и еще следить за тем, что ты тут исполняешь, у меня просто нет силы и желания. Поэтому слушай внимательно, повторять не буду, хочешь охотиться, там есть поле, кролики, крысы, сурки, птицы, хоть детей фермерских в лес уноси, мне похуй. Нет, там сады, пиздуй туда шорох наводить, но здесь важные для меня люди, и только тебя здесь не хватает. Если, падла, из-за тебя что-то сорвется из моих планов, тебе пизда, котик. Ты понял меня?» Бегемот как-то сжался, ушки прижал к голове, издал протяжное мяуканье и пытался сжаться еще сильнее. Я, увидев понимание, спрятал трубку вождя обратно в инвентарь, достал кусочек говядины и положил рядом с глотиком. Вот и славненько. После чего он стал нежным и пушистым, любимцем детворы, прилагая максимальные усилия для этого, спуская пар на всяких мелких птицах и живности, проживающей за пределами особняка. Спал я тревожно и в большей степени из-за ордена, в оранжерее было много дел, запредельно много, и справиться вдвоем у лангбаттомов не было и шанса, да и с помощью детворы вряд ли получится все исправить. Но это не повод опускать ручки, лишь тяжелый, монотонный труд меняет мир. Стоило только показаться заре, как я собрался и пошел на свое место, думать и вслушиваться в зелень. От моих скорбных размышлений меня отвлекло прикосновение чего-то холодного к щеке. Приближение Невилла я еще через зелень ощутил, а он вынес мне холодного попить. Лангбаттомы варили свои напитки, что-то в виде компота, но из различных экстрактов и выдержек трав, включая волшебные. Вот парень и делился с друзьями. «С днем рождения, Гарри! С днем рождения, Невиллу! Какие планы на сегодня?» Принял от него бутылочку холодного компота. «Для начала, пошли, я тебе уже это покажу». «Что? Ты постоянно сидишь и буравишь взглядом теплицу с темными стеклами, там хранится секрет семьи, но я тебе покажу его». «Вот оно что, я знал, что там находится проблема оранжереи, если не номер один, то одна из основных, так точно». «Взглядом я не буравил, просто так вышло, но взглянем, а то меня зеленые просят, а дверь открыть не могут». Невилл подошел к теплице, достал связку ключей и отворил дверцу. В теплице стоял мрак и темень. Невилл зажег парочку ведьминых огней, и моему взору открылась древняя акация, что почти завяла и еле-еле в ней теплилась жизнь. Я лишь прикрыл рот руками от чувств, что передал орден. Акация не была обычной, она была волшебная и вся изуродована металлической шрапнелью и сеткой проклятий. Вот оно, сердце сада, ее посадили первые лангбаттомы, что пришли на эту землю. Уже 4 поколения она такая, а после штурма особняка обзавелась и этими шрамами из проклятого железа. Я пытаюсь спасти дерево, поливаю живой водой, но сам видишь. А почему вы не вырвете куски шрапнели? Не получится, нужны специальные инструменты, созданные из очень редкого металла, что сочетает в себе жар огня и свет солнца. А у нас, Невилл тяжело вздохнул, нет денег и влияния на все это. А почему просто зеркалами, направленным лучом не убьете железо? Пробовали, но нужны фильтры, тут без знаний проклятий не обойтись, а в проклятиях разбираются только мордретовы пожиратели. Невилла аж затрясло, это они сделали с ней такое. Мда, конфликт налицо, но удача сегодня поцеловала Невилла в лобик, у меня есть чем помочь, надеюсь. Солнечное копье может идеально подойти, ведь оно вбирает в себя силу солнца, излучает свет, причем очень яркий, жар до 5000 Цельсия. Если я не проткну копьем свою цель, оно запросто оплавит противника. Само копье может восстанавливаться в лучах солнца и подзаряжается от него. Ко всему прочему, я могу копьем управлять интенсивностью и мощью, как света, так жара. И что-то мне сегодня захотелось пафоса, может, виноват компот. Ты доверил мне свой секрет, теперь я доверю тебе свой. Я принял жутко загадочную и пафосную позу. Силой избранного повелеваю, мощь света обрети свою форму. Я, Гарри Джеймс Поттер, приказываю тебе. При этом извлекаю из инвентаря копье так, чтобы казалось, что оно появляется прямо в воздухе, приобретая форму и очертания, повинуясь движению моей руки. Наверное, так выглядит лицо человека, когда ему вдруг сознается, что он бэтмен, ну или с поправкой на возраст, при тебе превращается в могучего рейнджера. Ты, начал мямлить Невиллу, тыкая в меня пальцем. Избранный, как и ты, Невиллу. Ты так не умеешь, Невилл лишь выпучил глаза и покачал головой. Тогда загляни к себе в сердце и в час нужды, высшего проявления любви, сострадания или гнева, ты обязательно там отыщешь свою силу избранного. Невилл лишь закивал, как болванчик. Ты, что реально думал, что я Волдеморта задушил голыми руками? Нет, я сжег его силой избранного. Я ни разу не соврал, я же не копьем его убил, а инвентарь, чем не сила избранного? Да и воля подходит, а Невилл все кивал. Дальше пошла рутина. Аккуратно обжигали участки, извлекали куски проклятого железа, а после их выбрасывал на солнце Невилл, вывозя тачкой из теплицы. Я незаметно разрушал волей лежащие проклятия. Таким образом, каждый день, в рассветный час, мы приходили сюда и выплавляли по кусочку, а иногда и по два. В конце у нас было две проблемы: общее состояние дерева, едва живое, и напрочь поврежденное эфирное тело дерева, которое еще было, но напоминало разбитую мозаику. Ладно, Невилл, надо восстановить эфирное тело дерева. Есть какие-то наставления и советы по этому поводу? Невилл на меня смотрел, как заяц, которому рассказали, что он на самом деле бобер. Алло, земля вызывает Невилла, эфирное тело, мелкие и тонкие каналы внутри дерева, что делает его волшебным. Все волшебные травы обладают таким, как и мы. Невилл еще сильнее начал качать головой. Невилл, ты прости дурака, но я дурак, воспитанный маглами, а как ты творишь волшебство? Невилл рассказал, объяснил, через пень-колоду и заикаясь, ни о каком эфире он не знал, ни о какой специальном состоянии энергии или вещества, которое так называется тоже. Волшебство творили при помощи формулы палочки, все это знают, а во время выброса из волшебника высвобождается магия. Ну ладно, возможно, в Хогвартсе об этом знают, так что я замаскировал свою работу с деревом под силу любви, пытаясь дерево оживить. Невилл поддержал меня и тоже стал обнимать дерево и что-то ему шептать. Я же тем временем латал эфирное тело. Ушло на это много времени, в основном на то, чтобы до меня дошло, что мне надо распускать свои батареи на ниточки и быть донором материала. Но в итоге я соединил основное тело в стволе и ветвях со сложной корневой системой, что уходило далеко вглубь. Параллельно решил проблему и общего состояния здоровья деревца, обратившись к своей подруге Никите. А то эта курица летает ко мне чуть ли не каждый вечер на подзарядку, Фаукс как-то сдержанно себя ведет, только раз в месяц. Проблему я изложил в письме и попросил передать Романенко, пусть поделится слезами Феникса, а то наверняка что-то припрятал после меня. Никита письмо выплюнула, показывая свое отношение к тому, чтобы быть почтовой птицей. «Давай, я скажу на понятном тебе языке. Ки, есть такое слово, друг, и моему другу нужна помощь. Поэтому, у тебя два выбора, или ты заплачешь и я соберу пару флаконов слез, или отнеси письмо Романенко, пусть он поделится». Курица оказалась настоящей русской птицей, из двух выбрала третье, просто спиздив уже готовую эмульсию. Вот это я понимаю дух родины, спиздить что-то с работы ради корешей, легко и непринужденно. Зарядил птичку на все, что было, не забыв собрать пару перьев. Невилл спросил, откуда у меня действительно, без шуток, дорогой реагент, на что я махнул рукой, что дорогой он для чужих, а когда есть правильные друзья, достать такое не проблема, за что заслужил объятия от Невилла и признание в братских чувствах. Дальше был сложный процесс скормления эмульсии дерева, в библиотеке были очерки, как это правильно делать, чтобы не загубить дерево. Со всеми этими делами я задержался дополнительно на полторы недели, но оно того стоило. Теплицу убирала леди Лонгботтом, не веря своим глазам, когда перед ней предстала цветущая и роскошная акация, еще лучше, чем на фотографиях и картинах, она плакала и прижимала нас обоих к себе. День рождения мы отметили, как-то вяло и ни о чем, хотя и вели мы с Камелией работу, но стало однозначно очевидно, что объединить две группы не получится. Мисс Гринграсс сорвалась с цепи после моего дня рождения, стала еще назойливее и стервозней в мой адрес. Камелия лишь пожимала плечами и строила догадки, одна лучше другой, почему так происходит, а учитывая возраст на ту пору месяца сослаться не получится, так что я не выдержал и взял все в свои руки, просто заловил мисс Гринграсс в обширном особняке, схватил мелкую сучку за горло и вдавил в стену, живой портрет решил мне что-то сказать, но стоило на него зыркнуть, как тот куда-то съебал. Итак, мисс Гринграсс, я максимально приблизился к ее лицу. Слушайте меня внимательно. Второй рукой я достал нож Соломона и распорол ее одежды вместе с бельем, оставляя ровную, тонкую, кровавую борозду вдоль ее нежного тельца. Мне надоели ваши игры, ваш так называемый лорд судеб, ничто передо мной и моей мощью, и вам стоит преклонить колено, склониться перед моей силой, и раз и навсегда, понять, кто главный на Альбионе. Иначе, я громыхал голосом, насколько позволяли мои детские связки. Я заставлю вас жить долго и очень несчастливо, а вкушать вы будете только железо и пепел, ибо в моей власти не только ваша жизнь, но и ваша смерть. Девочка уже начала синеть от нехватки кислорода, настолько я сдавил ее горло, пришлось отпустить, отчего мисс Гринграсс обтекала у стены. Случившееся дальше на долгие годы заставило меня задуматься о глобальной ебанутости волшебников, а в особенности волшебниц. С каким-то восторгом и непередаваемым счастьем в глаза, осевшая мисс Гринграсс подползла ко мне в позе раком и начала целовать мою руку. «Да, мой владыка и повелитель, я сидел у себя в бункере, где собрал всех, кого знаю. Блять, что, сука, с ней не так? Ладно, что не так со мной? Босс, да успокойся, просто выеби ее и все. Я понимаю, ладно, но она же стала еще ебанутей, лучше бы дальше игнорировала их мыкала, но эти томные вздохи, влюбленные взгляды, преследование это, да вы сами все видите, могло быть и хуже, умеет Тринити поддержать, да, куда, еще может быть хуже, зря ты так, очень зря, Вовочка покачал головой, я согласна, ты играешь с очень опасными и могущественными силами, с кармой, с иронией, я лишь обхватил голову руками и не знал, что делать, новое поведение рушило планы нам с Камелией, пришлось быстро его переделывать, так как теперь мисс Гринграсс искала со мной возможность быть близко, и это я молчу о ее приглашении их погулять под луной. Невилл тоже смотрел на это в полном ахуе и не знал, что делать, какой я ему пример поведения с девочками показывать буду. Да, что там, ее даже леди Лонгботтом отвела в подвал, проверить на проклятие и действие ядов с зельями, а то привезли в меру нормального ребенка, а отдавать будет с напрочь протекшей крышей. Зато Камелия довольна, ведь она выглядела вменяемой девочкой на фоне мисс Гринграсс с ее поведением ко мне. Свет и любовь, как говорится, сыграемся, да и сама она из семьи зельеваров, в общем нормальная партия, как для Невилла, так и для меня. Что бы моя мужская солидарность сказала в этой ситуации? Шизофрения минус 800. Я бы сказал, что если девушка просит быть изнасилованной, то нужно дать ей то, чего она хочет, со всей нежностью и пониманием, конечно. Послышался приятный низкий голос у меня за спиной. Я очень медленно начал поворачивать голову назад. Передо мной стоял мужчина, ну знаете такой типаж, из-за которого ты хочешь стать геем. Отлично сложен, подтянут, в казаках, в клетчатой рубашке и обтягивающих джинсах, легкий загар, такие манящие глаза, короткие, ровные, черные волосы, легкая небритость и волосы на груди, что видны из-за расстегнутой рубахи, а сам он держит ковбойскую шляпу, в которой он наверняка неотразимо выглядит, но так как в помещении нельзя ходить в головном уборе, держит ее в руке, что дополнительно приносит ему шарм и галантность. «Сестренка, голос у меня дребезжал, ты тоже этого видишь, а что ты хотел? Закономерный процесс, ты развиваешь шизофрению, шизофрения развивает твой внутренний мир, а домен его несомненная часть. Только и выдавил из себя, это еще что, вот в очередной раз, ляпнешь не подумав и воплотишь что похлеще. Я хотел пошутить про тараканов, но быстро скукожил мысли обратно. Выглядишь, как пидор. Это уже подошел Вовочка налажить в тесных связях с новым постояльцем. Осуждать мужчину за его предпочтение, очень не мужской поступок, мистер Вовочка. Голос был низким, спокойным и от него так и веяло тестостероном. А ты вообще кто? Я ваша мужская солидарность, мистер. В общем, то еще лето, и стоило начать всему налаживаться, как Камелия стала настойчивей, не в плане отношений, тут нам было понятно, что дальше легкого флирта не зайдет. У меня, потому что есть голова на плечах у нее, так ей всего 8, она не знает, что делать дальше. Но ее волновало, что я знаю рецепт истинной любви, по-другому поведение мисс Гринграсс, которая начала изливать душу, Камелия объяснить не могла. В ход шли угрозы, уговоры, мольбы, в итоге пошел торг, который дошел до 12 рецептов из секретной тетрадки троюродного дедушки, которую она привезла для обмена. Я понимал, что там шлак, который и так всем продают, но если я продамся, то и секреты получу, и Камелию успокою. Ладно, ладно, никакого секрета здесь нет. Виновата совместимость наших зодиаков и моих методов с ее желанием. Я обошелся с ней, как настоящий Поттер, и это переросло в нечто большее, то есть, ты, да, да, как настоящий Поттер. Камелия осела в кресло, что-то складывая у себя в голове, а я вытащил из ее рук листики. Не знаю, что там делали настоящие Поттеры, но пусть придумывает себе, что хочет. В остальном, все прошло гладко, дети работали, социализировались, я даже начал находить приятным общество мисс Гринграсс. Она правда настаивала на Дафне, но мне хватило фразы, я сам решу, как тебя называть, гниль, и девочка поплыла и была готова на все, в особенности на все связанное с насилием и унижением. По мере того, Как сад и оранжерея становились лучше, крепла и наша дружба с Грегори, мы прощались на кухне, крепко пожав друг другу руки с легкой улыбкой на лице. Я ритуально пригласил посетить свой дом, на что получил ответное приглашение. На людях мы прощались совсем иначе. «Прощайте, мистер Поттер, было приятно не иметь с вами дела», – процедил сквозь зубы Грегори при всех. «До скорой встречи в Хогвартсе, мистер Гойл, надеюсь, меня не распределят в дом для таких, как вы». Аналогично процедил я и смерил его взглядом. Интересно, каких усилий стоило Грегори не ржать в этот момент. С остальными ребятами мы расстались ровно, в приятных, теплых отношениях. От мисс Чен я получил приглашение посетить ее дом в Лондоне. Я ответил аналогичным приглашением. Ответить всем, что мы встретимся в Хогвартсе и мы распределимся все вместе в один дом, было глупо. Большая часть туда не поступит, ведь это элитная школа. Джим Батон точно туда не пойдет, а окончит курсы министерства. После чего, как и остальные Батоны, будет работать на Лонгботтомов. Я считал неправильным обделить леди Лонгботтом и оставил ей подарок, банально из своего вредного характера. В день моего отъезда, очень рано поутру, я вломился к Невиллу в комнату, сильно запыхавшись. Тихо, ни звука, ни шороха, быстро прячь туда, где не найдет леди Лонгботтом. И всучил ему в руки три рукописные тетради. Невилл начал быстро осматривать комнату, и надо отдать должное, достаточно быстро отогнул плинтус и спрятал в щель, после чего подошел ко мне. «Невилл, твоя бабушка никогда этого не одобрит, но когда ты прочитаешь тетради, ты поймешь, что к чему. Ты дал этим летом мне слишком многое», — поделился своими секретами и впустил в свою семью. «Моя честь и достоинство просто взывают сделать ответный шаг. В тетрадях секреты моей семьи, дорожи ими, если посчитаешь правильным, следуй». Я играл на слабостях и тонкостях натуры Невилла, да, но и предлагал я ему ничего особенного, просто диеты и упражнения от тетушки Мардж, а то вырастет рохли и пузаном, а ему и так тяжело с девочками, еще женится на какой-то умственно отсталой девке. Прощались мы сердечно и как-то по-семейному. В эту половину лета я помог одной семье, одной из многих в Британии, заручился их теплыми отношениями, а значит, они стали новой ступенькой к моему мировому господству, каждый раз приближая свое царствие. Вы восстанавливаете волю. Воля плюс три. Не забыл я и про Нейчава. Я считаю, что китежи не поступили подло, поэтому я изложил товарищу Невструеву, что у меня есть из копий старой литературы, и попросил назвать, что им переслать. Также составил краткий отчет о работе с растениями и тонкостях, что передали мне Лонгботтомы. Никаких секретов, даже про акацию не рассказал. У советских волшебников не было базиса, и им приходилось весь тысячелетний опыт нарабатывать с нуля. А для баланса сил в мире надо уравнять шансы, вот и помогал, как мог. Также передал в институты свои пожелания насчет ответного жеста. Почему-то товарищ Невструев захотел узнать о моих тотемных растениях, но я отправил ему записку, пускай ломает себе голову. Через несколько дней пришла записка с паролями и отзывами, а также местом и временным зазором встречи. Добрался я на электричке, на месте обнаружил двух мужчин британской наружности, которые ловили рыбку на удочку. «Отличная сегодня погодка, джентльмены, не находите?» «Ага, но с севера тучи к нам идут». «Тучи шли с запада, и не то чтобы тучи, так облачка, спасибо, что неясное небо. Я слышал, здесь просто замечательный улов налима». «Налим на островах не водился, вышел весь, остался только в питомниках». «Да, да, мы поняли, что ты, Гена», — ответил мужчина на русском. «Хвост мы проверять не будем, и так здесь ненадолго, нам еще уходить. Где посылка?» Я достал ящик с книгами. Мужчины недобро осмотрели три деревянных ящика из-под апельсинов, заваленных книгами, но ничего не сказали. Также молча передали трехлитровый бутыль, вазон и деревянную шкатулку с серийным номером, после чего оба аппарировали. Вазон был необычным, исходя из инструкций, в нем находилась земля, взятая с древнейшего кургана в СССР, а сам вазон был выпечен вместе с прахом насильно убиенных одного из нацистских лагерей. В самом вазоне зрели три семечка моего тотемного растения. Вазон был накрыт стеклом, а в трехлитровом бутле была мертвая вода, специально отстоянная в резервуаре с обработанными мертвыми телами. В шкатулке лежал мой личный советский юнклайдец с инструкцией и правовыми нормами применения. Что же магия? Держись. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Кабинет директора. Как тебе малиновый чай в этом году, августа? Излучая добро, поинтересовался у своей гости. «Замечательный, Альбус, в который раз я благодарна за оказанную тобой честь», произнесла ритуальную формулу леди Лонгботтом. «Что ты, это моя обязанность заботиться о волшебниках Британии, особенно, после того, что случилось с этой Британией благодаря твоему ученику». Августа была в своем праве, но эту ее гриффиндерность я в ней не любил, надо быть более компромиссней, девочка моя. Мне еще предстоит долго искупать свои ошибки, как перед магией, так и перед всем сообществом волшебников. Я рада, Альбус, что в плане общего блага я нужна тебе живой, крепкой и здоровой. Иначе бы, кто бы вам воспитал достойного наследника дома, какие-то маглы. В который раз я прошу меня простить, хоть я и не достоин твоего прощения, лимонную дольку. Примирительно протянул сладость подруге. Августа лишь скривилась и помотала головой. Напрасно, в них сочетается, как сладость, так и кислость, что отлично подчеркивает единство и борьбу противоположностей. Кстати, как там мальчик поживает, здоров, растет крепким. Мальчик настоящее чудо и всяким макам стоит пересмотреть свое отношение к нему, даже начинаю жалеть, что отказала тебе тогда. Я спрашивал про Невилла, усмехнусь своей игривой улыбкой. Альбус, Августа скривилась. Мы отлично понимаем, про какого мальчика ты спрашивал. И чем быстрее он будет принят в любую семью, тем лучше. Он Поттер. Это ты пытаешься всех убедить и как-то неубедительно. Ему предстоит тягостный путь, чтобы... И он его пройдет, чего бы нам этого не стоило и убояться его деяний, как враги, так и друзья. Разве ты не хочешь дать ему достойное и счастливое детство? Августа развернулась ко мне, уставившись решительно и упрямо, как умеет только гриффиндорец. Над этим работает Северус. Я даже его не просил об этом. Ты думаешь, этого достаточно, этого положения? Да любая семья для него будет благом, даже Малфой. Ни одна семья не сможет с ним справиться, он Поттер. Он Дженнингс, он сам об этом говорит и сам считает себя таким, а никаким не Поттером. Августа стала распаляться и повышать голос. Как ты не понимаешь, маглы — это не та среда, где должен расти наследник такого дома, если ты, старый козел, уперся в этих Поттеров. Он последний из великого и древнего дома Поттер. Как-то меня захватило и я сам поднял голос. Тише, Альбус, тише. Ох, посадите двух гриффиндорцев в одну комнату и через час они будут собачиться. Тьма вас забери, детишки, дайте древнему существу поспать. Раздалось с полки, где находилась распределяющая шляпа. Простите, госпожа шляпа, нас за наше неразумное поведение. Я встал и поклонился этому кладезю мудрости и древних знаний. Спасибо за вашу мудрость и наставничество, госпожа шляпа, отвесила поклон Августа. То-то и оно, а теперь не мешайте спать. Шляпа всегда умела вовремя помочь, надо попить чай, успокоиться, но надо и решить один очевидный вопрос. Августа, что же сделал мальчик, что ты так сильно хочешь ему счастья? Он пробудил источник. Прости, кажется, я начинаю плохо слышать. Он пробудил источник, что спал 4 поколения в моей семье. Какая-то волна волнения пробежала по мне, неужели? Ты уверена? Да, алтарь вошел в резонанс. Августа начала плакать, от нее исходила волна радости. Я смогла пробудить дары магии в Невилле. Спустя столько лет наш дом наконец-то обретает лорда не только на бумаге. Магия честная, но ведь работать с источником могли лишь. Да никакая линия крови на островах не могла, разве? Нет, нет, да, сам Мерлин мог работать с источниками, но тогда выходит, я бы хотела сделать ставку. Прости, я задумался. 30 галлеонов, что Гарри поступит на Хаффлпафф. Августа. У меня как-то само получилось расплыться в улыбке. Мы же оба гриффиндорцы, мы же должны видеть. Я и вижу, Гарри отлично знает, что такое настоящая дружба и товарищество, даже к этой скверной девке из паршивых гринграссов пробился, к ее черствому сердцу. Гриффиндор умеет и дружить, тем более вернуть из тьмы к свету, весьма по-гриффиндорски. Альбус, я отлично знаю вкус гриффиндорской дружбы, скривилась Августа. А вот вкалывать в поте лица, каждый день, включая свой день рождения, может только барсук. Да он и Невилла подбил, мальчик 2 размера за лето потерял. Настоящая мужская дружба. Надеюсь, она пройдет через века и затронет поколение. Наши дома всегда были дружны. Вот видишь, ты уже его назвала Поттером, а? Августа лишь цыкнула и отпила чая. С тобой невозможно спорить, Альбус, но чисто из вредности, я не отдам тебе перья. Гарри подарил по всем правилам и традициям, он в своем праве. Я печально поглядел на 3 пера феникса в шляпке Августы, тяжело вздохнул и перевел сердитый взгляд на Фаукса. «Вот, как он может так разбазаривать столь ценные для общего блага реагенты?» Глава 16. Арка. Взросление. Глава 16, в которой время проходит сквозь пальцы. Жалюзи надежно ограждали от дневного света помещение, в котором стоял большой круглый стол. За столом сидело 8 взрослых мужчин, совет директоров Jennings Electric. Свет от настольных ламп падал так, что можно было видеть их руки, но не их лица. Перед столом стоял мальчик, от силы ему можно было дать лет 10, и то только за счет роста, его волосы были растрепаны, а в глазах читалась уверенность и страсть. Мальчик пытался донести своей речью до взрослых мужчин простые истины, при этом обильно жестикулировал, стиснув руки в кулачки. Этим мальчиком был я, и на данный момент Советский Союз отстает от нашего волшебного мира на тысячелетие, но у него есть все шансы нас обогнать, ведь им лишь предстоит совершить ошибки, что совершили мы, и в результате проб и ошибок может родиться инженерное решение, что на десятилетие обгонит нас. Уже сегодня Советский Союз обходит нас в области авиации, создания митеров, волшебных палочек и изготовления защитного обмундирования. Дайте столетие прогрессивному обществу, и оно уничтожит наш волшебный мир. Но это наш волшебный мир, и только мы имеем право его уничтожить. Не будь я Гарри Дженнингс. Хорошо, мы вас услышали. Что насчет сегрегации? Голос принадлежал Терренсу Дженнингсу, главе финансового отдела Jennings Electric, но я мог видеть только руки с безвкусным золотым перстнем с рубином. Уровень сегрегации условен, для Советского Союза волшебник – очередная профессия, на которую можно подготовить и обучить, как на агента спецслужбы или космонавта. Не каждый сможет, но они попробуют. Что вы можете сказать о нашей стороне советского мира? Голос принадлежал нынешнему главе отдела исследований Jennings Electric, Остину Дженнингсу. Он свои руки прятал в темноте, в отличие от других, наверняка, качался на кресле. Советский Союз со времен Второй мировой показывает, что он здесь надолго, если не навсегда. Он уже опережает нас по экономическим, промышленным, идеологическим показателям, несмотря на попытки капиталистического мира удушить его технологически. Если Союзу не хватает чего-то, он просто открывает новую отрасль, создавая ее с нуля. И ты можешь нам что-то посоветовать? Это уже дедушка Уилли пытается вести свою игру. Руки в мозолях, золотой Rolex, рядом золотой Паркер и папка с бумагами под лампой. Не стоит недооценивать Советский Союз. Мы проиграли космическую гонку, но можем выиграть компьютерную гонку, если Jennings Electric начнем вкладывать свои ресурсы и возможности в микроэлектронику и диджитализацию. Может, вы еще нам посоветуете перейти в коммунизм? Голос принадлежал Мартину Силину, главе отдела маркетинга и внешней рекламы. Он женился на дочери одного из директоров и смог выбиться в совет своим талантом и способностями. Англсац должен был быть на своем пике еще в 84-м, что-либо создавать мы опоздали. А с учетом роста уровня глобализации, рано или поздно, мир окажется красным. Уже в этом десятилетии Иран и Афганистан станут социалистическими окончательно, включение в орбиту влияния Ближнего Востока изменит цены на нефть. Игра проиграна, пора сложить фигурки в коробку и думать, как нам переформатироваться, чтобы, когда советская экономика будет ломать наш рынок, мы смогли получить максимум прибыли и преференции для Jennings Electric. Будучи первым в отрасли электроники и компьютерной техники, тогда у нас есть шанс влиться в государственную структуру СССР. Они хоть и фанатики, но думающие фанатики. Мы вас услышали, молодой человек, можете подождать нас за дверью. 45 минут спустя. Холл малого конференц-зала. Мальчик хорош, Уилл, отдаю тебе должное. Выучить такую речь и уметь подстраиваться к вопросам – весьма хороший потенциал. Гарри не учил речь, и никто ему не писал ее, я привез его сюда внезапно, забрав после школы. Ну-у-у, для 9 лет, если его готовили. Мартин, ему 7. Мартин пролил на руки воду, набирая из кулера, обернувшись на Уильяма, дабы убедиться, что тот не шутит. Уильям, мы же знаем, что время для взрослых течет как-то не так, раз и вот мальчику уже 20 и пора ему соображать машину. А только вчера ты его держал на ручках. Гарри 80-го года рождения, если можно верить ненормальным, он ровесник моего внука. Тогда это все меняет, Уилли. Мартин поправил идеальный пиджак Уильяма. Мне надо год на подготовку, а лучше два, Тогда точно успею все сделать. И что меняется? Меняется то, Уилли, что у мальчика невысокий потенциал, он гений. Мартин взмахнул рукой и разлил воду из стаканчика. Черт, эх, я не могу взять гения и начать готовить по обычной программе. Это просто трата времени, он перерастет ее в первые 2 месяца. У тебя есть 1,5 года, Марти, я на тебя рассчитываю, он должен прийти в мир ненормальных готовым ко всему, подключи все нужные связи. Почему такие сроки? Эвансы тоже хотят его подготовить, видать хотят расплатиться за ошибку с Лили. Мартин почесал свои толстые щеки. Кстати, все время хотел спросить, а как ты допустил двойную фамилию? Никак, это их условие, в противном случае, они бы забрали его на законных основаниях. Сейчас он Гарри Джеймс Дженнингс Эванс. Кеке, не смог уломать Верни дать ему свое имя? Не в этом дело, Гарри должен стать Поттером, только так мы получим влияние на мир ненормальных. У тебя 1,5 года, Марти. Уильям Дженнингс вложил руки в карманы своих дорогих брюк и ушел в подъехавший лифт. Не думайте, что досталось только мне, пока я отдувался перед советом директоров Дженнингс Электрикс, а потом еще 2 старых мудака мучили меня вопросами, да Длис Маман отдувались перед репортерами. Там же были и люди из МИ-5, дабы убедиться, что все прошло, как надо и дать нужные комментарии сказанному. Дадли к этому готовили 2 дня, ездили по мозгам, репетировали само интервью, как итог, журналистам провели по губам. Сначала сыпали вопросами про жизнь советскую, Дадли ответил, что там все говорят на русском, а он учил его сам. Вот, если бы агентство выделило репетитора, другой разговор, а то вдруг он что не так понял и не так скажет, он мальчик маленький, куда ему понимать тонкости. Потом начали сравнивать, где лучше у них или у нас, на что Дадли ответил, что он был только в одном лагере там и не в одном здесь, вот предоставит казначейство его величества ему путевки в лагеря здесь, 5 штук, тогда и скажет где лучше, и все в таком же духе. В итоге, Дадли похвалили и отпустили, как за что, типичный же капиталист, пытается урвать кусок от государства, недовольный своим государством, но продолжающие исправно платить налоги. А значит, красные упыри его не переформатировали и может жить дальше. А мне потом пришлось отдуваться в посольстве, получить 20-килограммовый ящик, ведь, кто бы мог подумать, что Алиса, дочь генконсула СССР в Соединенном Королевстве. Вот смотрю на 5 килограмм черной икры, столько же красной и осетра копченого, а сам думаю, как бы нам это все съесть. Потом пришлось Чите Эванс и деду с батей рассказать, что было на самом деле в те 2 недели. Я особо ничего не утаивал, ведь мы одна семья и, если у меня есть психологические проблемы, то их надо решать. На удивление, сообщение о том, что я разнес головы 2 существам, похожим на людей, не вызвало особых охов и вздохов, все покивали и приняли к сведению. Неужели от меня ждут, что я хладнокровно буду мочить всех? Совет взрослых был очень недоволен тем, что от них скрыли детали, особенно того, что было в больнице. С их слов выходило, что им рассказали, что я слег с легким недомоганием, а не заново родился под трель фениксов. Я их понимал и выразил желание не ехать в мир ненормальных, если получится. Совет решил, что поживем, увидим. Школа, как много хороших воспоминаний она в себе хранит. И уже через месяц мы с Дадли поняли, что нам там банально скучно. Детей мы переросли, как эмоционально, так и ментально. Школа была муниципальной, а значит сюда свозили с ближайших городков детей, как следствие, здесь была негласная иерархия и первачки варились в своем котле, а нам было интересно с 5-классниками, а лицам хотя бы из 3-го класса общаться с 2, хоть и рослыми, первачками было западло. Мы могли бы найти компанию каких-то ботанов, задротов или травимых амежек из более старших классов, но общаться с ними западло было уже нам. В области школьного материала миссис Мэй сдала нам очень качественный базис, настолько, что мы могли бы первые 4 класса просто листать учебник и получать высший балл. Уделать детей, что только вчера узнали, что такое бег, было проще простого. Да, что там говорить, мы за 2 вечера со скуки прорешили весь учебник английского. Школьные кружки и спортивные секции, да, они были, но уровня. Мы посидим с вашим ребенком за 2 фунта в час, ни о каком уровне или подготовке речи идти не могло. С образованием в Англии вообще проблема. Хочешь, чтобы твой ребенок что-то умел, плати деньги частным репетиторам, но и тут нужно быть внимательным. Всяких аферистов с курсами личностного роста и аниматоров-затейников, которые будут хвалить вашего ребенка за ваши деньги, хватало. Нам было скучно настолько, что Дадли даже сел за мои советские учебники, что принесло ему немало испытаний, куда входил не только языковый барьер, но и повышенная сложность. И даже, если нас устроят в частную, закрытую школу с полным пансионом, за большие деньги, это ничего не изменит. Такие школы существуют для своей тусовки, чтобы дети из круга общения взрослых наладили контакт друг с другом, а знания все равно приходится добывать по репетиторам. Вот родители и не тратятся на всякие элитные школы, ведь что там херня, что здесь херня, учиться надо, а не тусоваться. Разница лишь в том, что в муниципалке ты добиваешься своего положения в иерархии за счет своих кулаков, а в закрытой – фамилии своих родителей. А джиннингсы, хоть и круты, но со всякими хайноманами, хайнекенами или галштейнами не потягаются. Решение пришло внезапно, нам аж захотелось друг друга поколотить за невнимательность. У нас в городке недавно открыли развлекательный центр, где было множество секций и кружков. И не просто развлекательных, таких хватало, но были и такие, что давали дипломы и готовили к соревнованиям. Окрыленные внезапным озарением, мы вскочили на свои байки и понеслись в центр. «Берем бальные танцы», я сорвал объявление. «На кой нам это, Дадли, не будь идиотом, ща в ухо дам», замахнулся в шутку Дадли. «Подумай, для бальных танцев всегда нужно два человека, мальчик и девочка, мальчик у нас уже есть. Не говорить же ему, что это отлично развивает моторику и укрепляет дух, но при помощи секса я Дадли и не такое всучил. Надо брать, и всего два раза в неделю. Плавание. Берем». Дадли сорвал объявление. «Еще у них есть и утренние занятия, шикарно и по выходным. Возьми себе дискуссионный клуб по средам». «Да ну, ботанство. Тогда бери пение, но оно чаще. А это вообще для пидоров. Знаешь, Дадли, неважно сколько в тебе центнеров массы, если ты не умеешь лить девке в уши всякую лабудень женскую, шансов почти никаких. Тогда берем клуб, меньше зашквара, чем петь. Не берем, а берешь, я туда ходить не буду. У меня с курсами гончарного мастерства он пересекается». «Решил заделаться в глиномесы?» — спросил Дадли с мерзкой улыбочкой. «Это еще что, я собрался на курсы маникюра записаться. Я начинаю опасаться за свой зад». «И правильно делаешь, секция муай-тай. Гарри, не будь дебилом, вот нормальный английский бокс. Муай-тай круче. Бокс. Вон дядя Сев, как раскидал дядьку Барри, а он муай-тай владеет. Бокс круче, и твоего дядьку Сева по земле катали. Муай-тай. Бокс. Я вот похожу с годикой надеру тебе сраку, а я похожу с полгодика и буду тобой маты вытирать. Уговор». Мы харкнули себе на ладоши и пожали руки. Дома мы сели со всеми объявлениями и стали составлять расписание, которое само не сильно хотело составляться. Большинство кружков и секций перекрывались и были рассчитаны на взрослую группу днем и детскую вечером. Днем нам мешала школа, а вечером ведущие кружка хотели уже идти домой, а не сидеть допоздна, поэтому большая часть перекрывалась. Гадство. Надо убирать плавание, или пропускать школу. Можно просто не ходить на бокс. Ага, только брови расчешу. Если бы не школа. А вообще, мы можем просто уходить два раза в неделю с последнего урока и всюду будем успевать. Я прикинул у себя в тетради план и тяжело вздохнул. Нет, Дадли, у нас есть куда более неразрешимая проблема, чем школа. Это что? Деньги. И это было правдой. Мы были зажиточной семьей, но у нас не было денег на 4 кружка и 2 секции, вернее они были, но тогда пришлось бы урезать долю накоплений, а это колледж, отдельное место жительства для родителей, 2 машины, капитал стартовый обоим. Все давно посчитано и рассчитано, а кружки, хоть и полезные, но развлечение. А вот на развлечение денег уже не было. Нам оставалось лишь тяжело вздохнуть и вернуться к рутине. Уже ближе к вечеру я вспомнил, что у меня есть способ решить нашу проблему. У меня пылились в колоде аж 8 звезд привилегий, которые пора пустить в дело. Стоило взять звездочку в руку, как всплыло меню выбора между материальными и нематериальными привилегиями. Я выбрал материальные привилегии, следом выпало меню: капитал, доход, недвижимость. Последняя категория делилась на 3: дом, транспорт, вещи. Категория вещи представляла из себя адовый каталог всего на свете. Я заебался читать, так как за одну звезду что-то полезного себе не приглядел, а там надо листать и листать. Вот с домом было просто, без выбора, просто недвижимость. За одну звезду можно было получить пустой участок в селе или комнату в предместьях Лондона. Для эксперимента, я вложил одну звездочку в капитал и буду глядеть, что выйдет. Вышло забавно. Через день наша класс-ручка обязала нас купить билеты лото по фунту штука, а то они плохо расходятся, а там благотворительность, бла-бла-бла, ага, только билеты в центре стоят по 5 шиллингов штука. И зная эту ушлую женщину, наверняка, брала по 2 пенса штука. Мы взяли обязательное количество, джиннингсы не верили в удачу, они брали от жизни все своим трудом. Но взять пришлось, а иначе поссоримся с класс-ручкой, а это еще тот геморрой, проще выдать деньги вымогательнице. И шо я вам хочу сказать, я, таки, выиграл главный приз в 45 тысяч фунтов, на шарабан заполнив билет. За вычетом налогов, благотворительного сбора и всего такого, мне досталось около 32 тысяч. Батя предложил вложить в драгоценные металлы и бумаги, или положить на счет в банк, чтобы было с чего оплачивать колледж. Правильно, пару запасных вариантов лучше иметь, если не выгорит с Хогвартсом. Мне налик, конечно, был нужен, долги отдавать, да и закупаться надо, но главное было проверить работу звезд, а то упал бы мешок с деньгами с неба, а ты объясняйся, откуда денюжка. Следом я решил купить себе привилегию в виде дохода на все, рассчитав, что лучше регулярно и по чуть-чуть, чем много и сразу. Ведь есть инфляция, обесценивание, правда и источник доходов мог разориться, но короче, такая привилегия мне больше подходит, да и по сути, нужна лишь на оплату секции курсов, чем для чего-то большего. Но тут меня обломали, чем выше привилегия расположена, тем больше она требует, для 2 звезд надо занести 3, для 3 уже 6 обдиралово. В итоге, купил себе доход и знания, боевое искусство, чтобы повезло наверняка с мудрым шифу в муай-тай, ну или внезапно встречу в парке бродягу, что готов обучить тайнам своего личного стиля боя. В начале следующей недели, ранним утром, в дверь позвонил прилично одетый мужчина, который оказался адвокатом, что вот уже 9 лет ведет сложное дело и наконец-то ему удалось победить. Дело касалось Поттеров и их имущественных притязаний. А так, как я последний, то все достается мне, но я несовершеннолетний, то достается опекунам и родителям. На следующий день пришлось волочиться в суд, Дадли поехал в школу с запиской, где объяснялось, почему меня не будет. В суде нас встретил дядя Сев, и вот 3 конфундуса спустя, уплаты солидной пени, еще и адвокату выдать зарплату, дурачок, оказывается, за идею вкалывал 9 лет кряду и даже не заметил, что его перестали спрашивать о делах. Тут конфундусом не обойтись, все же 9 лет тяжб. И неделю спустя, я стал гордым обладателем банковских облигаций, что приносили мне дивиденды в размере 860 фунтов в месяц. Дальше был серьезный разговор с родителями, где мы с Дадли объясняли, что нам в школе скучно, делать нечего, только тратим время зря. Но вот есть куча интересных курсов и секций, куда бы мы хотели ходить. Папа упирал на то, что мы будем сильно уставать в таком темпе, не то, что он был неправ. Да и терпит это все, вот отучимся первые 4 класса, там уже видно будет. А после упирал на деньги, тут уже помогли мои облигации. В итоге, хоть я не хотел, мне пришлось воспользоваться на родителях заклинанием из советской школы, экстерном, которое не сработало, вот окончите нормально первый класс, а там будет разговор, а так, пока возьмите один курс и плавание, привыкните сначала к такой нагрузке, а потом уже поговорим. Тут батя был неправ, он по себе судит, вот ему еще 45 нет, а уже пузо, одышка, боли в спине, спит дольше, ест чаще, да еще по забегаловкам ходит, вместо домашнего сбалансированного питания, и на том спасибо, что на спиртное не налегает и не курит. Так еще не хочет становиться на беговую дорожку. Надо отца выручать, если уговорить не получается встать на путь легкой атлетики, то надо его на это подтолкнуть. Магазин я давно изучил, и там была секция «Счастливая семейная жизнь у дорогого друга из Израиля», а он реально цены завышал, скотина носатая. И вот там я нашел усилитель семейного долга, концентрат. Мощнейший афродизиак, приумножает фертильность, усиливает потенцию, наделяет невероятным желанием. Разбавляйте согласно указаниям врача. Понятно, что инцест – дело семейное, но мне еще здесь жить. Поэтому решил проверить на стороже в школе. Этот дедушка оставлял под столом свой термос с чаем, за что и поплатился. Ливанул я для проверки полфлакона, но дедушке хватило, чтоб педофила-эксгибициониста ловили 2 наряда Бобби. А дед там был готов землю рыхлить да орехи колоть. Типа деда жалко, а меня не жалко, Вот провел бы испытание в семейном кругу и стал бы жертвой домашнего насилия. Я же не изверг какой-то, вначале я на кошках хотел попробовать, но бегемот и так ебет все, что ему нравится, так что ничего не поменяется. Вот с тех пор, папе и маме под вечер по капельке в чай, и отец стал замечать, что чувства к жене пошли на второй круг, да и сама женушка активно подначивает. Конечно, мы с Дадли рожи кривили от всех этих заигрываний, ухаживаний и поцелуйчиков родителей. Нас в силу возраста больше интересовали диеты, здоровое питание и на байках покататься. После недели активного выполнения семейного долга батя заметил, что вот здоровья на второй круг, как в молодости, у него не хватает. К каменному стояку должно обязательно идти такое же каменное здоровье, а иначе никак. И глядишь, уже к середине ноября встал на дорожку и начал наворачивать круги. Теперь мне не только физиологию надо изучать, но и фармакологию, чтобы не травануть никого. Но магазин и так был странным местом. Дадли стал заметно мудрее и умнее за последние полгода. Ну а как еще объяснить, что когда мы получили добро на посещение секций, он ко мне подошел с весьма интересным вопросом. «Гарри, а тебе ничего не будет? За что? За волшебство? Вам же запрещено его применять и все такое, вроде бы. Как? Какое такое волшебство? Ну из-за которого на нас деньги упали, я же вижу, что ты иногда в кладовку заходишь, а оттуда выходишь каким-то уставшим и помятым. Вот глазастый какой у меня братец, все он видит и замечает. Так, то не волшебство, вернее не волшебство, пока за руку не поймаешь и не докажешь. Вон, дядя Сев сколько колдунства творит, и пока мы не донесем на него, ничего ему не будет. А почему не донесем? Так свой же, а батя у нас просто такой, мало кого любит, а если полюбит, то уже на всю жизнь. Если что, я тебя прикрою. Хлопнул меня по плечу Дадли. С плаванием вышло нормально, Дадли придирчиво оглядел отлично сложенного тренера, пришел к выводу, что раз сам накачался нормально, то и нам поможет. Тренер тоже на нас поглядел, улыбнулся, и сразу с продвинутой программы начал и постоянно подзуживал, что дескать не вытягиваем нормативы. Причем сами нормативы он не озвучивал, но мы вечно их не вытягивали. В секцию муай-тай ходило всего 4 человека, но там и понятно. Шифу был настоящий, седые виски, тонкая бородка, вечно изрекал тайские мудрости, приправленные конфуцианством, а главное, ставил высокие требования к участникам. Не уложился, пошел вон. Видать, мужик тут не для денег сидит. Меня он брать отказался, предварительно повозив по мату с пару десятков раз, но я что гонконгские боевики не смотрел, тупо сел в помещение и сказал, что не уйду, пока он не возьмет в ученики. С месяц приходил, садился, сидел, зомбировал взглядом, с места не шелохнулся. Потом меня шифу вызвал на мат, повозил, объяснил, где я был неправ, и снова начал возить. Так у него и занимаюсь уже который месяц, до сих пор денег не просит. Но если остальные отрабатывают упражнения, выполняют какие-то нормативы, слушают извечную мудрость Лао Цзы и Сунь Цзы, то у меня только спарринг с шифу. Рутина сложилась быстро. Утром седлаем байки и несемся на плавание, потом душ, потом завтрак, в школу со всеми, после школы в секцию. Когда нет секции, штурмуем учебники. Тайно попросили бабушку с дедушкой купить нам учебники на второй год, чтобы их уже начать готовить. У меня еще была советская программа, которую надо было осваивать, да еще учить иврит. И во всей этой канители я обнаружил себя в середине декабря, когда выпал снег. Я пил горячий какао, почти кипяток, и кутался в лично связанные одежды, но даже этого было мало, и приходилось кутаться в плед, одеяло и сидеть у камина. Дадли с этого угорал и советовал закаляться, вот за этот недочет я себя и корил, ведь вроде банальная вещь, а я упустил. А еще меня преследовало чувство, что о чем-то я забыл, со всей этой суетой. 31 октября, кабинет генерального секретаря ЦК КПСС, Романенко Андрея Юрьевича. Романенко приходилось работать даже по субботам, иногда и по воскресеньям, об отпусках и выходных вообще не шло речи. Даже больничный не мог остановить несгибаемую машину государственного аппарата в его лице. Самой смерти порой казалось, что она не была властна над этим государственным деятелем, настолько страстно и ответственно он подходил к своей работе. Романенко опасался, что, будучи волшебником, у него есть неслабые шансы однажды явиться на работу в форме привидения. В отличие от героя советской научно-фантастической ленты, снятого в пику западному кинематографу, Романенко не был киборгом, посланным из далекого будущего, а был всего лишь человеком, поэтому был не идеален. Уставал, забывал, бывал рассеян, этого никто не видел, но это не мешало Романенко себя корить за то, что он не идеален. Сегодня был один из таких дней, когда Андрей Юрьевич вышел из кабинета, забыв там папки с отчетами, и ему пришлось возвращаться. Открыв кабинет, он достаточно быстро подошел к столу, но краем глаза заметил сидящего в кресле человека. Выработанные годами рефлексы дали о себе знать, мгновенно развернувшись, он наставил свой ПКРК на посетителя. Посетитель отреагировал никак, он чиркнул спичкой и прикурил трубку. В свете спички появилось такое знакомое Романенко лицо, он его видел каждый день, на плакатах и портретах. «Вы хорошо справляетесь, молодой человек», – послышался до боли знакомый голос, с характерным акцентом. Романенко часами слушал документальные хроники с этим голосом. «Но у меня есть пару конструктивных предложений». Сама ситуация была невозможной, Романенко встряхнул левую руку и скосил глаза на индикаторы. Браслеты показывали, что Романенко был здрав телом и рассудком, не был под влиянием зелий или проклятий, что все происходит на самом деле. «Горшков», — только и вымолвил Андрей Юрьевич. «Какой, такой Горшков?» Посетитель закинул ногу на ногу. «Если вы забыли, моя фамилия Джугашвили. Полностью уйти в тренировки без продыху. Даже мой сертификат Вундеркинд Гамер едите он не позволил. Приходилось отвлекаться на телевизор, вязание, книги развлекательные, прогулки с родителями и, конечно, воскресное посещение церкви, где меня встречал отец Том. За последние годы он очень изменился, похудел, приобрел седину в волосах, появились нисходящие мешки под глазами, ногти стали ломкими и постоянно крошились. Болел постоянно, все чаще я встречал молодого падре Асмунда, который только набирал вес и выглядел с каждым разом все здоровее. Понятно дело, я же ему свои сны не рассказывал. Вот решил я падре Тома и пожалеть, мне в карму плюсик, а то просела малеха, и вроде ничего такого не делаю, миры не разрушаю, людей не убиваю, даже не пытал никого в этом году, а она по пару очков в день уходит в минус. А если честно, то меня просто заебало каждую неделю придумывать историю. Чувствую себя какой-то шахерезадой. Да и пусть падре поспит нормально, а то весь дерганый, нервный какой-то, тик появился на левом глазу. Заявил я ему все четко и по сути, что сны мне больше не снятся, а на его истеричный возглас. «Как так-то?» Пояснил, что они же, мужчины в рясах, что-то делают, вот мир и пришел в гармонию и порядок. Но, как только начнется вновь, так сразу побегу доносить на происки дьявола и его прислужников. И вот внезапно пришла весна и я наконец-то решил сесть за обуздание магии. И стоило мне утвердиться в своем решении, как мой взгляд напоролся на Обломинга, что в наглую развалился на моем диване и присербывая пил чай из моей чашки. «А чего ты смотришь? Чай у тебя отличный, но ты иди, иди, обуздатель». С грустной миной я поперся в барьер, хоть тут не было собачьего холода. Достав ПКРК, я пару раз им взмахнул, ничего не вышло, попытался покричать люмос с разными интонациями и интенсивностью. Пробовал на вдохе, на выдохе, пробовал задерживать дыхание, пробовал про себя, ничего. Пробовал трясти в разные стороны, но заметил, что в отличие от палочки, у ПКРК два эмиттерных конца, как ни возьми, будешь пулять в четком направлении от себя. А вот с палочкой можно и самострел заработать, наверное. В итоге запустил в ПКРК немного эфира. Он начал струиться и перетекать, наполняя сердечник, но не задерживался там, а выходил через каналы. Пробовал я закупорить выходные линии и заполнить сердечник до отказа, пропускать большим потоком и малыми дозами. Орал люмос, четко представляя результат. Ничего. В итоге, я плюнул на все и пошел жаловаться Тринити. А она меня послала в академию, что прислали мне на замену информатория. Стоило выбрать нужный пункт меню, как передо мной предстала дверь, большая, двустворчатая, стилизованная под средние века, с каменным арочным сводом, где было выбито «Академия». Внутри находились стеллажи с множеством ярусов, забитые коробками с дисками, то ли ДВД, то ли еще что-то. Стеллажей было много, но каждый был снабжен механическим манипулятором, что доставал нужную тебе коробочку и там же на месте считывал из нее информацию. Передо мной был терминал, где я мог выбрать интересующую меня область, но тут и крылась причина, почему я не люблю это место. Да, тут очень много знаний, да, можно проглядеть содержание перед покупкой, Но система каталога просто ужасная. Зайдя в раздел «Магия», сразу выпадал большой список. Магия пространства, ментальная магия, некромантия, магия жизни, магия алкоголя, магия крови, куча магии различных элементов, и попробуй во всем этом разберись. Ладно, там бы лежали, как в компьютерной игре, свитки, один свиток, одно заклинание, так нет, тома с магической теорией. Долго думая, что со всем этим делать, я решил начать с малого и выбрал книжку по карате, пролистал содержание на терминале, сойдет, оплатил очками воли и получил копию книги. С копией я вышел в барьер, а оттуда уже в обычное пространство. Почему я выбрал карате? Так всего 2 очка воли, а любая книга по магии начинается с 12, и это элементарный уровень. В общем, я решил испытать познание на этой книге. Стоило оплатить очко воли, как книга распустилась белыми нитками и была поглощена правой рукой. После испытаний, что я, что Дадли, пришли к выводу о том, что это полная фигня. У меня появилась способность воли. Карате, ранг Е, я мог наносить до 8 различных ударов, но все они жрали концентрацию и очки жизни, по единичке за удар. Нет, когда я уставал, то мои очки жизни проседали, но не каждый блядский удар. Минусы на этом не заканчивались, удар нужно было активировать, его иконка помещалась на какой-то всплывающий интерфейс, куда я мог забиндить до 10 быстрых действий и сделать до 12 таких наборов. Причем, самый эффективный способ использования ударов сводился к выкрикиванию названия приема. Перед его применением, мне постоянно приходилось кричать: удар ногой, рубящий рукой, хук левой. И это не все, во время удара мое тело двигалось на автомате, я не мог поменять траекторию, мощность, да вообще хоть как-то собой управлять, и пока я не завершу прием, управление ко мне не возвращалось. Слава Тринити, я мог извлечь способности вернуть себе волю, но вот для возвращения книжечки надо вновь оплатить ее материализацию, на что я уже махнул рукой. Следующим этапом исследования стало познание справочника по рисованию, что я купил в реальном пространстве. Распустив его на ниточки с помощью познания, получил способность воли. Рисование, ранг D, после чего получил пару техник рисования. После активации я мог выбрать рисовать с натурой или воображение. Появлялся передо мной ползунок с загрузкой и начинал поглощать концентрацию, как не в себя, и каждые 10% еще и мораль резал. Рисовал я в автоматическом режиме, никак не мог повлиять на свои действия, только отдохнуть от процесса. Я сохранил, как итоговый рисунок, так и данные, во сколько мне это обошлось. После чего извлек способности, материализовал справочник, и следом изучил его уже самостоятельно. Когда я достиг способности рисования ранга D, я повторил натюрморт. Я потратил в 10 раз меньше очков аспекта и сделал в раза так 4 лучше, что было заметно даже одноклассникам. Стало очевидно, что учить надо самому, а не через познание, но тогда вопрос, нахер мне такая функция? Остается надеяться, что в дальнейшем я найду этой функции применение, а то обидно, что мне подсунули очередной неликвид. И вообще, мне кажется, что Тринити сама по себе замечательная, а вот обвес ей уже кто-то другой выдавал. Ну, или я опять что-то не понимаю.